Глава 5. Гидрострой. 16 апреля. Воскресенье. День. Байков оказался мужиком лет за 50, крепким, невысоким, лысоватым, с накинутым на плечи форменным пиджаком с погонами. Погоны в вокзальном редкость. У той же боевой группы обычно нашивки, а тут вон оно как. Три звезды, две линии, полковник. Это я знаю, был на инструктажах. Как и говорил Власов, полковник оказался на месте. Несмотря на воскресенье, разбирал какие-то бумаги. В кабинете было накурено, и я не выдержал, поморщился. Среди колдунов курящих нет вообще. А вот старики частенько балуются этой заразой. Но хозяин кабинета, похоже, не заметил этого. Я стоял посреди кабинета, чувствуя себя не в своей тарелке. А начальник неторопливо читал мое командировочное, сидя за столом. Поднял на меня глаза. «Владислав, значит? Ну и что мне с тобой делать, Владислав?» «Он издевается?» Власов русским языком сказал, что от милиции был запрос. «Вам виднее!» Как можно более безразлично пожал я плечами. «Мне мой начальник велел на практику...» «То, что мы дали запрос, не значит, что его нужно выполнять», — буркнул Байков. «Хочешь честно, парень? Не любят мои мужики ваших. Почти все привыкли по старинке руками и ногами, без этих ваших штучек». «Хе, вот этого я не предполагал. Выходит, обмен любезностями между ведомствами идет в первую очередь из вежливости, потому что так положено. Это Сан Саныч, судя по всему, уцепился за формальный повод. И подставил меня, гад такой. Мог бы и предупредить. И как мне теперь выпутываться? Есть все шансы получить пинком под зад. Или он как раз знал это, но рассчитывал на мою способность? Это что, проверка такая? А вот попробуем». «Так что даже не знаю, Владислав, кто из моих согласится взять тебя под крыло?» Байков сделал паузу, уже не знаю, театральную или и правда задумался. Я метнул свой минутный порыв, заряженный именем и фамилией нужного мне человека. Заодно попытался представить себе его лицо с фотоснимка. Пауза затянулась, я подавил легкое головокружение, возникшее после сеанса внушения. Получилось или нет, никогда не узнаешь, сработало или нет, пока мишень сама не проявит результат. «Хм!» — задумчиво протянул полковник. «Вообще-то есть у меня человек... Нелюдимый, но опытный. Работать с ним толком никто не хочет. Вот ты попробуешь. Получится. Будешь молодец». Ну, елки-палки. Получилось или нет? Имя назови. Очень хотелось швырнуть в него еще один порыв, но, уже знаю по себе, не сработает. Видимо, организм так действует. Нужна пауза часа в два, а лучше больше. До этого не стоит и пытаться. Максимум головную боль заработаешь. — Давай завтра к 8 сюда же на планерку, — подытожил Байков. — Пропуск сейчас выпишу. Вещи с собой? — Да. Я показал висящую на плече сумку. — Оружие есть? — Да, арбалет и заряды. Арбалет пришлось дать на входе. Скорее всего, начальник прекрасно знает, что посторонних с оружием не пустят внутрь. Полковник поморщился, словно съел лимон. — Хорошо. Сейчас напишу бумагу, отдашь дежурному. Оформит разрешение. «По городу его не таскай, у нас не принято, только на работу и с работы». «Ну, тут ничего удивительного. В вокзальном примерно так же. Правда, для огнестрельного оружия еще нужен сейф для хранения. Для арбалетов его не требуют. Оружие специфическое, не каждый умеет пользоваться. Перезаряжается медленно, да и дальность стрельбы невысокая в сравнении с огнестрелом. Конечно, заряженные колдовством заряды мощнее огнестрела, но я то же самое и сам могу без арбалета». Начальник покопался в сейфе, вытащил еще один бланк, стал что-то писать. Потом перешел ко второму бланку, к третьему. Я терпеливо ждал. Все же получилось или нет? «Матвеев, чего ты ноешь? Не получится. Завтра на планерке еще раз попробуешь. Если нет, повторишь. Время пока что есть». Байков, почти не глядя, шлепнул на бумаге печать, подозвал меня поближе и вручил три бланка. «Это временное удостоверение. Убери». «Это дежурному, это направление в общагу. Давай, валяй. Завтра в 8, понял? Оружие возьми. По городу таскать незаряженным. Ясно?» «Ясно», — кивнул я и не удержался. «А к кому вы меня определили?» «Тебе какая разница? Ты все равно его не знаешь». — отмахнулся полковник. — Завтра утром познакомитесь. Общага знаешь где? — Нет. — Перейдешь бульвар, пойдешь через двор. Она на параллельную улицу выходит, напротив школы. Давай, топай, брат, без тебя дел навалом. И он уткнулся в бумаги. Выйдя из кабинета, я аккуратно притворил дверь. Хотелось хлопнуть, но зачем? Полковник делает то, что привык. В конце концов, это тоже результат. Приняли, не выгнали. Просто точно пока ничего не известно. Я спустился на первый этаж, получил свой арбалет, и пока дежурный оформлял на него разрешение, пришел к выводу, что все еще, в общем-то, складывается как нельзя лучше. Жилье дали, оружие оформляют, на работу приняли. Это успех. В любом случае смогу познакомиться с этим Андреевым. А там видно будет. Власов меня не торопит. Но это ни о чем не говорит. Не удивлюсь, если отчет он потребует уже в понедельник к вечеру. А я еще даже не знаю, кто будет связным. От раздумий меня отвлек голос дежурного. — Что? — переспросил я, отгоняя мысли. — Отпечатки, говорю, откатай, — повторил дежурный. — Общее правило для всех работников. Вон в том кабинете. Там Андрюха на месте. — Ах, вот оно что. Отпечатки пальцев — штука уникальная, двух одинаковых не бывает. Собственно, как и аура. Вот и подтверждение слов полковника. Они даже до сих пор снимают отпечатки пальцев, хотя у нас... В вокзальном давным-давно уже идентифицируют людей по аурам. Оставлять свои отпечатки не хотелось, но я сейчас вроде как лицо официальное, не поспоришь. Ладно, что делать? Правило есть правило. Мне, правда, казалось, что отпечатки пальцев снимают только у подозреваемых. А нет, оказывается, и у работников. Интересненько. На двери небольшой каморки висела даже на вид старая табличка «Бюро пропусков». Хотя пропуском тут, как я понимаю, было удостоверение, которое выписал мне полковник. Невозмутимый Андрюха записал мои данные с только что выданного удостоверения, шлепнул на него еще одну печать, прямоугольную с надписью «Учтено». Быстро извозил мне ладони черной краской, велел прижать их к чистому листу и отправил мыть к раковине. В кабинете у него я не пробыл, наверное, и минуты. Полотенца у раковины не оказалось, хорошо хоть мыло было. Выйдя на улицу, я помахал ладонями. Ладно, высохнут, хоть и не лето. Не сказать, что жарко. Достал документ, раскрыл. В графе «Должность» вписано «Колдун-практикант». Срок действия документа — 2 недели. Успею? Должен успеть. Где там эта общага? А, вон она. Меж старыми, когда-то с желтыми домами, видно здание. Тоже в прошлом желтое. А сейчас сильно обшарпанное. Летом, наверное, его полностью загораживают деревья. Их тут много. Через двор я не пошел, в грязи утону. И вышел на идущий вдоль реки проспект. Старая ржавенькая табличка на доме поясняла, что проспект носит банальное название «Речной». За старой, забрызганной грязью деревянной оградой с бетонными столбами протянулся заросший парк, выходящий к реке. Судя по инструктажу, где-то здесь была пристань, у которой принимали баржи с топливом из Нефтехима, что выше по реке. Я хлопал по тротуару и думал, что напрямик, наверное, было не сильно и грязнее. Ладно, хоть у меня сапоги. Гидрострой в целом был не грязнее нашего вокзального. Весна, таяние, лужи. Наверное, чуть подсохнет и начнут прибирать более активно. У нас начинают засыпать лужи битым кирпичом где-то в середине апреля. Свернул на следующую улицу, идущую перпендикулярно бывшему парку. Вот и вход в общагу. Парадный, как его называют. На проходной меня встретила неласковая тетушка лет 50 и отправила к коменданту. Комендантом оказался седой мужик, примерно того же возраста, с шрамом на пол лица, сильно припадающий на левую ногу. А по манерам и речи видно, к порядку привык. Скорее всего, бывший сотрудник или военный, получивший травму и потому сидящий на хозяйственной должности. — Комната 1-6, первый этаж направо. Комендант, заполнив бланк, поставил на него печать и отдал мне. — Ключи постельные возьмешь у дежурной. В комнате не готовить, не курить. Свободен. — Неласково. Точно бывший служака из командиров. Привык, наверное, что его приказания сразу исполняются. Поблагодарив, я вышел из кабинета. Такое ощущение, что комендант сразу про меня забыл. Дежурная, увидев бланк пропуска с подписью коменданта, сменила гнев на милость. «Но будь как дома, Владислав, но не забывай, что тут и другие люди живут». «Да знаю, сам живу в общаге», — улыбнулся я, чтобы чуток разрядить обстановку. «Ну и славно. Ключ держи». Она протянула мне ключ с деревянной грушей. — Уходишь, давай на вахту. Вас в комнате двое. — Вот как. Ну, не знаю даже, плюс это или минус. Смотря кто сосед. Одно понятно, тоже из милиции. Общага-то их. — А с кем я живу? За спрос денег не берут, так что можно и поинтересоваться. — Тоже из наших милицейских, тоже молодой. Не стала конкретизировать дежурная. — Дня два его не будет. Он в командировке, так что обживайся. И вещи его не трогай. У нас не принято. — Ну, это понятно. — Ну, ладно, если повезет, может, и сосед что расскажет. — А где у вас поесть можно, чтобы расплатиться деньгами вокзального? — уточнил я, получая от дежурной тощенькую стопку не нового, но чистого постельного белья с вафельными полотенцами в придачу. — Первый раз у нас? — тетушка дождалась моего кивка и продолжила. — Сказка тут, на площади рядом, но вечером она закрыта. Хочешь есть — иди сейчас. — Ладога там, где рынок. Это далеко, спроси у прохожих на молодежке. Не буду объяснять. Но там шушера собирается по вечерам. Осторожно. Или триада. Это квартал дальше по молодежи. И там, во двор. Пьешь? Подозрительно глянула она на меня. — Нет. — мотал я головой, поняв, что она спиртном. — Я из колледжа, у нас не пьют. — А, это хорошо. Еще больше смягчилась тетушка. — В триаде много пьют. Если пойдешь туда, осторожно. Наши часто туда заходят, когда не на службе. Но все равно смотри по сторонам. — Ах, вот как. Вот это уже интересно. С пьяными дело иметь не хочется, но языки у них обычно развязаны. Так что, если надо что узнать, идти лучше туда, где пьют. И быть осторожным, конечно. Правда, я пока не знаю, что хочу узнать. Но тут все может пригодиться. Интересно, а мой Андреев туда заходит? Вполне может быть, что заходит. Решено, надо заглянуть. И поем заодно. Поблагодарив, я пошел устраиваться в комнате. Комнатка оказалась узкой, но с высокими потолками. Шкаф, стол, книжная полка, решетки на окнах. На первых этажах они везде есть. Форточка открыта, но в комнате тепло. Котельная хорошо работает. У входа высокое узкое зеркало. Такое ощущение, что раньше оно было декоративным. И в числе прочих украшало стену какого-то помещения. Сосед явно живет справа. Кровать неумело заправлена. А вот слева на кровати есть только тощенький матрас и подушка без наволочки. В изголовье кровати тумбочка, в ногах вешалка. У соседа есть такая же, но отставлена чуть дальше. На ней сиротливо болтается легкая куртка. Ну ладно, вот и мое жилье на ближайшие две недели. Повесив арбалет, куртку и свою походную сумку на пустую вешалку, я быстро заправил кровать. Поставил на свою тумбочку кружку, сунул в ящик умывальные принадлежности и смену белья. Сел на жалобно скрипнувшую кровать, почесал затылок. Сходить поесть и заодно сплетни послушать? Надо бы, но сначала попытаемся понять, кто мой сосед. Сконцентрировавшись, я запустил простенькое колдовство для поиска ловушек. Ничего. То ли сосед неосторожен, то ли, что более вероятно, ему нечего скрывать. Живет в общаге, дежурная сказала, что молодой. Ну, так и есть. Квартиры обычно дают людям постарше, по крайней мере, у нас в вокзальном. Не думаю, что в гидрострое подход сильно отличается. Остаточных аур нет. В комнате его не было уже дня два. Интересно, куда отправили? Ну, вернется, может, расскажет. Кстати, на тумбочке у него стоит будильник. А вот эта штука полезная. Воспользуюсь завтра утром. Надеюсь, хозяин не будет против. Я приоткрыл дверцу шкафа. Ничего интересного. Одежда, нательное белье. Вещами не оброс. Книги на полке, потрепанные томики фантастики и детективов. Сейфа в комнате нет, значит, оружие не имеет, кроме пистолета. А если имеет, хранит на работе. А может, у них в гидрострое и не нужен сейф? В общем, информации ноль. Теперь можно и на прогулку. Подумав, я сунул чехол с арбалетными зарядами под подушку, прихватил опустевшую сумку и вышел из комнаты. Подумал было не сдавать ключ, но дежурная аж привстала, увидев, как я выхожу. И я подал ей грушу. — Спасибо! Скоро приду! Надо бы еще купить что-то на утро поесть. Хотя бы печенье. Чай, может, на работе попью, пока не понял, как будет строиться мой день. Дойдя по улице молодежи, такой же разбитой и грязненькой, до следующего перекрестка, я поинтересовался у прохожих, где триада. Оказалось, совсем рядом. Как выяснилось, тут же есть и продовольственный, где я разжился кульком печенья и пачкой местного чая. Сунул их в сумку. Ну, по крайней мере, утром голодным не останусь. Если чайник найду, конечно. Триада оказалась приземистым небольшим зданием во дворе, окруженным типовыми серокирпичными четырехэтажками. У входа курила группа мужчин, судя по виду, работяги. Или из гидростанции, или из какой-нибудь артели. На милицию не похоже. Хотя, поди пойми, кто работает в милиции, единой формы-то практически нет. У нас в вокзальном что-то похожее на форму есть разве что у боевой группы городской управы. Патрули-то без единой формы. Я ожидал, что внутри будет накурено, но нет. Это хорошо, а то от курева голова сразу болеть начинает. Среди колдунов курящих нет вообще. А вот старики частенько балуются этой дрянью. А свободные столики есть, и даже не один. Наверное, я рано пришел. Люди собираются позже. А тут еще и 5 вечера нет. Официантка, женщина лет за 30, со светленными волосами, завязанными в узел на затылке, равнодушно сообщила, что из того, что не нужно ждать, есть пельмени и жаркое. Но добавила, что деньги сразу. Интересно, завсегдатаев тоже берут? Надо понаблюдать. Вообще, если разобраться, обслуживающий персонал — самые внимательные люди. Они все видят и все знают. И, скорее всего, отлично умеют держать язык за зубами. Я попросил принести жаркое и морс. Расплатился чеками вокзального и откинулся на спинку стула. Старого, но не такого уж ветхого. Понаблюдаем. В кафе одни мужчины. Женщин вообще нет, кроме официанток. Даже странно. Хотя, если кафе облюбовали силовики, в их рядах женщин не так много. Хотя встречаются, конечно. В милиции вокзального точно есть. Почти перед всеми кружки пива или графины с крепким спиртным. Ну, правильно, дежурная сказала. Сюда приходят скорее пить, чем есть. И дела, наверное, обсуждают. Сидят группками человека по 3, иногда больше. Одиночек, кроме меня, нет совсем. Кстати, вот одна из групп собирается. Официантка подошла к ним. Они расплатились. Значит, можно и так. А с тех, кто еще не знаком, берут вперед. Ничего удивительного. Принесли жаркое, я приступил к еде. Разговоры других толком не разобрать. Все сливается в монотонный гомон. Ну ладно, учту на будущее. Ну, так-то понятно, если кто говорит о серьезном, то в полголоса. Хорошо слышно только тех, кто сидит с тобой за одним столом. Но даже если ко мне кто и подсядет, о серьезном говорить точно не будут. И откровенничать с незнакомым тоже. Ну, Владька, век живи, век учись. Хоть поел, и то хорошо. Наверное, самое лучшее — идти в общагу и завалиться спать. Я уже допивал морс, когда к столику подошли трое. Не сильно старше меня, лет по 25, наверное. «Ты погляди, Миха! Нагло сидит за нашим столиком!» Громко изрек один из них, и у меня создалось ощущение, что сказано это ничуть не для тех, кто с ним, а для меня.